Журавль и цапля. Летела сова, веселая голова. Вот она летала, летала и села. Хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела и опять полетела. Летала, летала и села. Хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела. Это присказка, а сказка вся впереди. Жили-были на болоте журавль да цапля. Построили себе по краям болота избушки и живут. Показалось журавлю скучно жить одному, и задумал он жениться. «Дай, — говорит, — пойду посватаюсь к цапле». Пошел. Тяп-тяп. 7 верст болота месил. Приходит и говорит: «Цапля, пойди за меня замуж, станем вместе жить». «Нет, журавль, не пойду за тебя замуж. У тебя платье коротко, ноги очень длинны, сам худо летаешь. Кормить меня будет нечем, ступай прочь, долговязый». Пошел журавль домой, несолоно хлебавши. А цапля после раздумалась: «Чем жить одной, пойду лучше за журавля». Приходит цапля к журавлю и говорит: «Журавль, возьми меня замуж». А журавль сердит: «Нет, цапля, не возьму тебя замуж. Надо было идти, когда сватал, а теперь убирайся». Заплакала со стыда цапля и пошла домой. Журавль раздумал и сказал: «Напрасно не взял за себя цаплю. Одному скучно жить, пойду и возьму». Приходит журавль к цапле и говорит: «Цапля, я вздумал на тебе жениться, пойди за меня». А цапля сердита на журавля и говорит: «Иди прочь, долговязый, не пойду за тебя замуж». Пошел журавль домой. Тут цапля раздумалась: «Зачем отказала? Пойду лучше за журавля». Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они до сих пор по болоту один к другому, сватаются, да никак не женятся.